Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Да что за черт? Эй, мужик! Ты чего? Блин, да что с тобой? Утром 19 ноября 1977 года на дорогу Фаста в Киев вышел, шатаясь, полураздетый мужчина. На его голове и теле раны и кровавые ссадины. Он не говорил и не понимал, что происходит. Водитель «Жигуля», который обнаружил потерпевшего, отвез его в городскую больницу Фастова. Оценив состояние пациента, главврач понял, выжил мужчина чудом. Его явно хотели убить. В больницу приехал следователь областной прокуратуры Анатолий Степанов. Так началось непростое расследование, распутать которое следователю помогли обычные таблетки от повышенного артериального давления. По словам профессора Самарского, потерпевшему нанесли несколько мощных ударов в район головы. Это счастье, что он еще дышит. Ну и немного химии. Химии? Что вы имеете в виду? В крови потерпевшего медики обнаружили следы гематона, препарата от повышенного давления. Это лекарство замедлило дыхание и циркуляцию крови в тканях. Таким образом, предотвратило кровопотерю. Да, он несовместим с алкоголем. А наш пациент, похоже, заполировал таблетки спиртным. Да. Полный медицинский осмотр. Самарский рассказал следователю, что у потерпевшего серьезно травмированы колени. Полностью выбиты передние зубы. Вместо них качественный импортный протез. Сломан нос и травмировано плечо. На переносице свежий шрам от рассечения, полученного около месяца назад. Знакомая отметина. Я сам люблю шайбу погонять. Потом с рассечением хожу. Костя, это интересная версия. Ты знаешь, свяжись со всеми хоккейными клубами в нашей области, да и в соседних областях тоже, пожалуй. И разошли им фотографию. Может быть, его кто-то узнает. И так свершилось. Советские хоккеисты в 16-й раз завоевали звание чемпионов мира, в 19-й раз стали чемпионами Европы. Хоккей проигрывал футболу в борьбе за статус самого массового спорта Союза, но, тем не менее, его популярность поражала. В городе Череповце состоялся финальный турнир лучших детских хоккейных команд страны на приз клуба «Золотая шайба». Торжественное открытие соревнований. В детском турнире «Золотая шайба» одновременно играли более 5000 детских хоккейных команд. Чтобы попасть на ключевые матчи чемпионата СССР, болельщики брали отпуск и ехали из самых дальних точек страны. А за билет на игры суперсерии против Канады готовы были отдать месячную зарплату. Идет 6-я минута игры сборной Советского Союза и Канады. Счет 0-0. Страстным хоккейным болельщиком был генсек Леонид Брежнев. Он часто появлялся на арене «Лужники», где смотрел матчи любимого ЦСКА, большинство игроков которого вместе со спортивными имели и воинские звания. Там на тумбе его вещи. Посмотрите. Угу. Спасибо, Георгий Иванович. Как наш хоккеист попал в одних носках в сосновый лес под Фастовом? Вот это загадка. Да. Так, рубашка. А ну-ка, Костя, что здесь у нас? В кармане рубашки незнакомца лежал обрывок газеты с записанным на нем телефонным номером. сохранились на записке и несколько строк газетной статьи. Ну, судя по губной помаде на рубашке, в последнее время наш хоккеист бурно проводил с дамой. И, наверное, это ее номер. Степанов понимал, с такими серьезными травмами потерпевший далеко пройти не мог. Поэтому оперативники рассредоточились на участке леса вблизи того места, где водитель «Жигуля» подобрал пострадавшего. Анатолий Иванович. Костя, вопросы потом, быстро вникай. У нас ситуация крайней необходимости. По сводкам метео, всю эту ночь и ближайшие дни будут продолжаться мокрый снег с дождем. И к утру мы можем просто безвозвратно утратить все важные следы, улики и вещдоки по нашему делу. Местная милиция с дружинниками помогает. Работаем. Есть. Кровь на дереве. И вот, на земле. Думаю, тут его били. Похоже. Сергей Алексеевич, мы на месте. Тщательно фиксируйте все. Это, похоже, орудие преступления. Орудием преступления оказался деревянный брусок от скамейки. Преступник бросил его недалеко от места нападения. На поверхности бруска осталась запекшаяся кровь и шерстяная нитка. Протекторы шин фиксируйте. А вот отпечатков пальцев на бруске экспертиза не обнаружила. Но Степанова это не удивило. Осенью по ночам сыро, и шансов, что останутся пальчики, практически не было. Проверка хоккейных клубов области результатов пока не принесла. Потерпевшего в лицо никто не знал. Да и шерстяная нитка была слабой зацепкой. Тогда сыщики вернулись к этому клочку газеты с номером телефона. Напомню, что нашли ее в рубашке жертвы. Разумеется, оперативники понимали, что потерпевший может быть из другого города, и телефон этот не принадлежит абоненту из Фастова. Тем не менее, номер проверили. Он числился за городскими железнодорожными кассами. Через час Игнатенко уже был на Фастовском железнодорожном вокзале. Оперативник показывал кассиршам фото потерпевшего. Добрый день. Добрый день. Посмотрите внимательно. Может, он билеты покупал? Или что-то узнавал? Или это ваш знакомый? Не видела. Извините. Клавдия? А, посмотри. Точно могу сказать. На моей смене он в кассы не обращался. Извините. Анатолий Иванович. Да, говори. В кассе потерпевшего никто не узнал. Но есть те, кого сегодня нет на смене. Есть список, я их отрабатываю. Молодец, Костя, вот это профессионально. А вот смотри, какое заявление поступило в Фастовское РОВД. Утром в милицию города обратился гражданин Сойченко. Он заявил, что в субботу в Фастове пропал тренер детской команды по хоккею из Ужгорода Владимир Василишин. Здравствуйте. Да, проходите, товарищи. Тымчук, водитель. Иван Борисович. Иван Борисович, так. Сойченко, второй тренер «Спартака». Это я вам заявление подал. Вот что, товарищи, мы пригласили вас по следующему вопросу. Исходя из вашего заявления, я хочу показать вам фотографию человека, который очень по описанию похож на вашего пропавшего товарища. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Какой кошмар. А в какой больнице, Владимир Дмитриевич? И когда его можно увидеть? Центральный. Ему пока нельзя. Он в крайне тяжелом положение, к сожалению, пока без сознания. Так это ограбление. А пояс на нем? Какой еще пояс? Ну, с деньгами для покупки спортивной формы. Стоп! Давайте вот отсюда подробно, с деталями. Какие деньги, какой пояс? Мы ехали в Москву купить новую спортивную хоккейную форму, там клюшки, коньки. Неделю назад для этого Василишин получил 14 тысяч рублей в городском спорткомитете Ужгорода. Вы ехали из Ужгорода в Москву? Ну да. Да. Как вы оказались в Фастове? В Фастове у меня родня. Родители у меня живут. Дорога до Москвы была не близкой. Тренеры решили разбить маршрут. В Ирпене на спортивной базе посмотреть тренировки юных хоккеистов из клуба «Льдинка» и передохнуть в Фастове у родителей водителя Тимчука. Перед хоккейным турниром «Золотая шайба» тренер Василишин хотел усилить позиции ужгородской команды. Для этого он присматривал перспективных юных хоккеистов из других регионов. Из-за нашей попутчицы, правда, получилось все немножечко не так. Подождите, попутчица? Какая попутчица? Продолжайте, Иван Борисович. По дороге из Ирпеня в Фастов Василишин заметил на обочине молодую женщину с ребенком и предложил водителю ее подвезти. Давай подвезем. Ребенок совсем маленький. Добрый вечер. Здравствуйте. До Фастова подкинете нас? Подкинем. А тебя как зовут? Света. А маму? Маму Алина. А как вас зовут? Меня дядя Володя. Очень приятно. Ой, была бы у меня такая дочка, я бы ее в хоккей научил бы играть. А папа ее сбрился. Даже элементы не платят. Представляете? Ну что, Светочка, хочешь конфету? Да. Держи. Садитесь в машину, наверное, холодно на улице. Вань, мы скоро? Да, заканчиваю. У вас в Фастове есть кафе-мороженое? Светочка, ты какое любишь? Шоколадное. А мама? Пломбир с ликером. И потом мы приехали, и к моим родителям, значит, вещи все забросили. А они пошли в кафе. Ну, а потом я их и не видел. Костя, а ну-ка пригласи нашего Васнецова. Оперативник пошел за художником Иванченко. Он составлял фотороботы разыскиваемых преступников и пропавших граждан. А почему вы двое суток не пытались связаться с вашим тренером, Иван Борисович? Ну, понимаете, он мне шепнул, мол, если у него все получится, то дня два я его не жду. Дело молодое. Да, ну, люди все, вот. Но двое суток прошло, его нет. А в Москву ехать? Вот я и весь в тревоге. Так, понятно. Угу. Вот наш художник. Проходите. Водитель Тимчук смог описать художнику новую знакомую Василишина очень подробно. Он хорошо ее запомнил. Обратите внимание, вот на этой записке, посмотрите внимательно, не похож ли этот почерк на почерк вашего товарища? Сложно сказать. Не знаю. Торопитесь, внимательно. А, у меня есть список команды, написанный его почерком. Так. Да. О, размерена форма. Так. Ну что ж, внешнее сходство есть. Спасибо, товарищи, вы очень нам помогли. У меня к вам просьба. В ближайшее время из города пока не уезжать. Наш оперативный сотрудник Игнатенко будет с вами на связи. До свидания. Спасибо. До свидания. Коллеги пострадавшего оказались ценными свидетелями. Теперь у следователя был портрет женщины по имени Алина. Думаю, вы многое могли бы нам рассказать. Так, вот попутчица. Портрет по описанию. Ну что, похоже, Костя, мы ищем барышню. В фастовском кафе «Снежинка» пару с ребенком узнала официантка. Добрый день. Здрасте. Оперативник Игнатенко. Скажите, вы когда-нибудь видели здесь этих людей? А я их помню. Такой видный мужчина. А, девка так, оторви и выбрось. Интересно, а с чего такие выводы? Да так, услышала кое-что из их разговора. Светочка, А что нужно дяде сказать? Спасибо, дядя Вова. Красавица, как и мама. Ну что, к тебе поедем? Ты что, с ума сошел? Ты из-за того, что мы всего 2 часа знакомы? Как дурак. Сейчас мало к маме оттарабаним. Что-нибудь придумаем. У меня тут есть одно местечко. Официантка обратила внимание на приметные бусы посетительницы. Ее бусы. На прошлой неделе в нашем универмаге такие выбрасывали. Бусы. На дороге Киев-Фастов обнаружен избитый мужчина. Доставленный в больницу, впал в кому. При себе у него не было ни документов, ни денег. Личность удалось установить. Владимир Василишин, тренер детской хоккейной команды. С коллегами ехал в Москву за новой спортивной формой. С собой имел 14 тысяч рублей. Накануне нападения случайно познакомился с женщиной по имени Алина. Сыщики начали поиски новой знакомой. В Фастовском универмаге девушку опознали. Ею оказалась 25-летняя сотрудница железнодорожных касс Алина Петровна Дудник. Неделю назад она приобрела у знакомой продавщицы бусы из чешского стекла и польскую помаду «Полена». Цвет ярко-красный. Полностью совпал с алым следом на рубашке Василишина. В тот день, когда оперативник Игнатенко беседовал с сотрудниками кассы, Алина была в отгуле. Извините, как я могу увидеть Алину Дудник? А, вы от Бориса Борисовича? Нет. Вот ваш билетик. Я из прокуратуры. Следователь Степанов. У меня к вам несколько вопросов. А в чем дело? Скажите, а вы раньше видели вот эту записку? Видела. Мы ее нашли в кармане рубашки Владимира Василишина. А это я оставила ему свой номер телефона. А, секундочку, а что значит нашли? С вами что, что-то случилось? Он в больнице. Его избили. Скажите, Алина, как вы думаете, кто мог на него напасть? Может быть, ваш муж? Нет. А когда вы последний раз виделись с Владимиром? Мы попрощались с ним в субботу, и я уехала к своей матери с дочкой в село. А вот записка, которую он только что показывал, написана на свежем номере газеты, которая вышла в воскресенье утром. Что говорит о том, что вы в воскресенье все-таки виделись? Да ну что вы такое говорите? Более того, есть свидетели, которые утверждают, что слышали, как вы хотели уединиться с Василишиным. Это неправда. Вы можете уточнить это у моей матери. Весь вечер я была со своим ребенком дома. Вы мне извините, пожалуйста, мне нужно за дочкой в садик. Могу я уйти? Разумеется. Однако попрошу вас, гражданка Дудник, в ближайшие дни из города не выезжать. Следователь поручил оперуполномоченному Игнатенко проверить алиби Дудник. Алина жила с матерью и дочерью в пригороде, в селе Вепрек, в 15 минутах езды от Фастова. А Дудники где живут? Не подскажете? А, вы, наверное, из милиции по поводу Алинки. Допустим. Это же ужас какой-то. Я просто возмущена ее поведением. Вы видели Алину с этим мужчиной? А как же? Видела я его с Алинкой. Пенсионерка Марфа Семеновна Гунько рассказала оперативнику, что Алина с видным мужчиной приехала к матери в субботу вечером. Здравствуйте, Марфа Семеновна. О, Алинка, привет. Пока, дядя Вова, спасибо за мороженое. Пока, Светулька. Скоро увидимся. Сейчас я Светочку маме отдам и сразу же вернусь, хорошо? А в субботу гражданка Дудник в котором часу вернулась домой? Не ночевала она в субботу ночью. И когда же она вернулась? В воскресенье, в час дня. У меня во дворе радио громко кричит. Поэтому я точно запомнила. И, как всегда, с кавалером. С этим же мужчиной? Не, ну что вы. Другой парень ее привез на машине. Эдик Павленко. В тот же день оперативники нашли таксиста, который возил в субботу тренера и его спутницу. Свидетель рассказал, что 17-го он привез пару из Веприка в гостиницу «Зеленая поляна». Соседка семьи Дудник, Марфа Семеновна, видела Алину в воскресенье днем с Эдуардом Павленко. Степанов выяснил, молодой человек работал администратором в придорожной гостинице «Зеленая поляна». В журнале регистрации гостей фамилии Василишин и Дудник не значились. А вот таксист говорит, что привез хоккеиста и Алину Дудник в вашу гостиницу. Как вы это объясните? Ну, Алина моя давняя знакомая. Мест не было, и я их пустил в кабинет администратора под свою ответственность. А вот и кепка Василишина. Вся в крови. Что за бред? Да если бы я ему что-то сделал, разве я оставил бы тут его кепку? Резонно. Резонно. Анатолий Иванович. Говорите. Недалеко от гостиницы старые разноцветные лавочки с облупленной краской. Отлично. Брус, похожий на орудие нападения, обнаружить удалось? Пока не нашли, ищем. Но на заднем дворе от черного входа и до стоянки обнаружены следы волочения и кровь. Криминалист предположил, что первый удар жертве нанесли еще в гостинице. Затем потерпевшего погрузили в автомобиль и отвезли в лес, где и постарались добить. Вот так-то! Гражданин Павленко. Что тут? Мои личные вещи. Тогда скажите, что в ваших личных вещах делают документы нашего потерпевшего? Гражданин Павленко, вынужден задержать вас до выяснения всех обстоятельств дела. Хочу заявить, к этому беспределу я не причастна. Директор гостиницы Лариса Михайлюта сразу же постаралась откреститься от своего сотрудника. Клянусь, Павленко меня в известность не ставил. Дудник его невеста. Я в такие дела не вмешиваюсь. Интересно, из каких это пор гражданка Дудник невеста вашего администратора? Ну, знаете, они должны были вообще-то пожениться еще год назад. Но Дудник захотела шикарную свадьбу в Фастове. Поэтому свадьбу пришлось отложить, пока они не соберут денег. Вот так-то. Так что я очень удивлена, что Алина была здесь с другим. Ну, и каково это? Собственную невесту в чужую постель подкладывать ради наживы. Алина давно уже не моя невеста. Мы расстались с ней полгода назад. А про наживу я вообще ничего не понял. Вы о чем? Да бросьте вы! Все вы понимаете. Ведь именно вы оставляли наедине Алину с хоккейным тренером Василишиным ради того, чтобы завладеть его деньгами. Так? А вот это брус, которым избивали, да что там, убивали Василишина. А он абсолютно идентичен с теми брусами на цветных лавочках в 4 метрах от вашей гостиницы. Что вы об этом скажете? Да какой брус? Какой хоккеист? Не трогал я никого! Я тоже не вчера родился. А как вы объясните следы волочения за гостиницей и пятна крови третьей группы? У Василишина, кстати, третья группа крови. Угу. И тот факт, что именно в ваших личных вещах были обнаружены документы потерпевшего. Вы, Эдуард, убийца. Да нет же! Да. Это моя кровь. Павленко, которого подозревали в покушении на убийство, признался следователю, что он вместе с завпроизводством гостиницы занимался махинациями. Завпроизводством экономил на порциях и списывал продукты, а Эдуард их продавал. Деньги делили поровну. Я вынес ночью из кладовой мешок сахара, ящик шпрота и 12 бутылок болгарского сухого. Одна разбилась, я порезался. Ну а с часу до трех? А с часу до трех я ездил к Веревкину. То есть вы утверждаете, что Алина Дудник сидела в машине все это время, пока вы ворованным приторговывали? Нет, я Алинку сразу домой завез. Ее хоккеист по каким-то своим делам уехал, а я потом сразу поехал к Веревкину. Угу. Эдуард, это очень легко проверить. И мы проверим и группу крови, и вашего подельника-спекулянта. Я вынужден вас арестовать по подозрению покушение на предумышленное убийство гражданина Василишина. Костя, оформляй в камеру. Там у него быстро мозги на место встанут. Вот так-то. Пока Степанов допрашивал администратора гостиницы, он распорядился привести в отделение Алину Дудник. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Мы с Вовой расстались в 12 часов дня в воскресенье. Вот. А раньше вы утверждали, что в субботу вечером. А что я должна была сказать? Что я с малознакомым мужчиной ночь провела? Но мне и так все пальцем показывают. Разведенка. Моей дочке нормальный отец нужен. Понимаете? Понимаю. И даже охотно верю. Очевидно, это и было основным мотивом. Вначале вы остановили свой выбор на Эдуарде Павленко в качестве жениха. Однако промашечка вышла. Следователь изложил Алине свою версию событий. Тренер похвастался красивой девушке, что едет в Москву при деньгах, чтобы купить форму для хоккейной команды. И Алина подбила своего жениха Эдуарда на ограбление. Вы подпоили Владимира спиртным, в который добавляете таблетки, понижающие давление. Чисто женский подход. Не делала. Однако с препаратом промашечка вышла. Не делала я этого. Да, я признаюсь, пояс с деньгами я видела. Даешь телефончик? Да, записывай. Давай пишу. 3. Секунду. 3. 27. 27. 42. 42. Все. Ну что ж, мне, пожалуй, пора. Черт, у меня штука крупная. Дашь мне мелочь? Мне надо позвонить по телефону. Да, конечно. Ну что, у меня сегодня могут быть еще дела. На вечером я наберу. Да. Все, до встречи. Девушка клялась следователю, что в воскресенье у Василишина намечалась еще одна встреча по работе. С кем, она не знала. Но то, что он вышел из гостиницы с поясом и с деньгами, это точно. А куда он направился? И он пошел к телефонному автомату. Это легко проверить. Продолжайте. Товарищ следователь, мне нельзя в тюрьму. У меня ребенок, понимаете? Следователь проверил. На выходных телефон в гостинице действительно не работал. Чтобы исключить возможность следственной ошибки, Степанов поручил оперативникам обойти все общественные места, расположенные недалеко от гостиницы, и выяснить, кто видел Василишина в воскресенье днем после 12. На заправке потерпевшего узнали по фотографии. Оператор заправочной станции видел, как тренер звонил из телефона автомата. Степанов подал запрос, чтобы прояснить, кому звонил Владимир Василишин. Оперуполномоченный Игнатенко отправился в поселок, где торговал украденными из гостиницы продуктами спекулянт Веревкин. По словам Эдуарда Павленко, во время нападения на тренера он был с этим человеком. Приторговываете краденым? Да это все заплатил. На колхозном рынке разрешено продавать продукцию из собственного огорода. А вы, гражданин, покупая все это, поощряете воровство и спекуляцию. Вы не можете этого не знать. На дороге Киев-Фастов обнаружен избитый мужчина, доставленный в больницу, впал в кому. Личность удалось установить. Владимир Василишин, тренер детской хоккейной команды. С коллегами ехал в Москву за новой спортивной формой. С собой имел 14 тысяч рублей. Под подозрение попадает новая знакомая потерпевшего, Алина. Девушка призналась, что провела с Владимиром ночь, а наутро они расстались. У тренера была назначена встреча, с кем она не знает. Слова девушки решили проверить. В багажнике «Жигулей» спекулянта Веревкина обнаружили ящик шпрот, мешок сахара и бутылки с болгарским вином. На ящике и на мешке стояла маркировка, такая же, как и в документации гостиницы «Зеленая поляна». Веревкин сознался, продукты ему привез Павленко. С учетом времени на дорогу получалось, что Эдуард не мог быть причастен к нападению на тренера. Павленко и Дудник отпустили. Оперативники получили выписку по звонкам из телефона автомата, установленного на заправке. Степанов выяснил, что из автомата звонили в санаторий «Сосновый Бор» в Ирпене. Это в 73 километрах от Фастова. Именно в этом санатории остановился напарник потерпевшего Леонид Сотченко. Оперативники нашли в картотеке дело Сотченко. 10 лет назад несовершеннолетний Леня и два его взрослых приятеля совершили налет на инкассаторскую машину. Во время нападения был убит человек. После ареста 13-летнего Леню приговорили к принудительным мерам воспитательного характера и отправили в колонию. Совершеннолетние подельники Сотченко получили по 10 лет тюрьмы. Украденные деньги правоохранителям найти так и не удалось. Оперативник и следователь выехали в Ирпень. В санатории они узнали у дежурного, что Сойченко подселили в номер к некоему Лапченко. Значит, это с вами в этом номере проживал гражданин Сойченко? Да. А попробуйте вспомнить, что он делал в воскресенье. Когда Григорий вернулся в номер, то услышал обрывок разговора. Его сосед с кем-то оживленно беседовал по телефону. Да? Давай. Я за тобой заеду. Да, у меня есть такая возможность. Там кафе есть еще рядом. Ага, хорошо. Да, до встречи. Извини, не помешал? Гриш, мне нужна машина на пару часов. Меня девушка в кафе ждет. Я не смогу тебя отвезти. Я в командировке на работе. А доверенности-то нету. Остановят, оштрафуют. Да кто меня оштрафует? У меня это... звание. А своих они не трогают. С меня... Магарыч. Армянский, 5 звезд. Сойченко даже предложил оставить Григорию в залог свой паспорт и деньги. Лапченко стало неудобно за свою прижимистость, и он дал Леониду ключи от своего «Жигуля». А, что? Момент. Забыл. И что же он забыл? Таблетки от давления. Через 4 часа Сойченко вернул соседу машину. В тот же день из чистого любопытства Лапченко взглянул на спидометр «Жигуля». Сойченко намотал к невесте 150 километров. Интересно. От Ирпеня до Фастова 73 километра и обратно. Вот у нас с вами и получается... плюс-минус 150 километров. Анатолий Иванович, и в Ирпене есть сквер со старыми скамейками. Выкрашены, как и те, что в лесу, в гостинице. Да, действительно, такие же. А ну-ка, возьми фрагмент бруса и оформи на экспертизу. Я думаю, криминалист нас должен порадовать. И еще. Сойченко говорил по телефону о кафе. Думаю, нужно обойти все близлежащие кафе вдоль трассы и показать его фотографию. Может быть, его кто-то видел и узнает. В тот же день эксперт-криминалист подтвердил, брусок от лавочки в сквере Ирпеня такой же, как и тот, что нашли на месте преступления. Разрешите? Заходи, Костя. Спасибо. Сергей Алексеевич, приобщите к общему анализу экспертной группы. В придорожном кафе «Огонек» Официантка по фотографии опознала Сойченко и Василишина. Вот он. Присаживайтесь. Анатолий Иванович Степанов. Здравствуйте. Я Таня Лаврик. По словам девушки, посетитель сел к своему приятелю в автомобиль «Жигули». Может, вы еще обратили внимание, в какую сторону они уехали? Так, в сторону Фастовского леса же. Оперативники знали. Сойченко на время следствия остановился в гостинице «Луч». Второй прием. Второй на приеме. Оперативники не успели задержать подозреваемого в его номере. Заметив сыщиков, Сойченко сбежал через черный ход и сел в такси. Автомобиль ГАЗ-24 белого цвета. Информацию принял. Машину с подозреваемым оперативники догнали уже за городом. Что происходит? Я ничего не нарушил. Вычислили мусора! Сойченко, стоять! Украденные у Василишина деньги лежали в потайном поясе. Из 14 тысяч грабитель не успел потратить ни единого рубля. «Спартак» повержен. Опять победило общество «Динамо». Я тебе, Ленька Сойченко, без протокола скажу. Мерзкий ты человечишка. Даже по вашим поганым волчьим законам у своих крысятничать не камильфо. Чего? Не по понятиям. Да ничего вы не понимаете. У меня не было другого выхода. Должок из прошлого предъявили. Я был под прессом, под давлением. Месяц назад из тюрьмы вышли подельники Сойченко, с которыми когда-то по малолетке Леонид ограбил инкассаторскую машину. Ну привет, Сойка, птица вольная. Как поживаешь? А я смотрю, он тут детсад устроился нянечкой. А мог бы за наши денежки в Сочи с бабами отдыхать. Так он-то наши рубрики давно потратил. Ты ничего-то в сарае пустой. Что вам надо? Где наши деньги, падла? Я перепрятал общак в другой тайник, чтобы больше никто его не нашел. Я верну вашу долю. Я клянусь, все отдам. А я боялся сказать, что деньги украли, потому что я полный придурок. Проговорился о них. В колонии у Леонида появился новый друг, цыган Зеня Черный. Ему-то паренек и проговорился о деньгах. Через 5 лет Сойченко вышел на свободу и первым делом решил забрать свою долю из общака. Я достал сверток из тайника и тут по башке получил. А очнулся, общака нет. А тут и тренер с покупкой формы засуетился. Конечно, вот они, деньги легкие. Сойченко решил ограбить тренера. И чтобы отвести от себя подозрения, сделать это в Фастове. Это я. Я тебе говорю, хоккеист самородок, уникум. Таких ребят единицы на весь Союз. Ему только нужно было выманить Василишина за город. Поэтому, когда они созвонились, Сойченко сказал, что нашел в Ирпене очень талантливого парнишку. Василишин захотел увидеть юного хоккеиста. Мне нужна машина на пару часов. Меня девушка в кафе ждет. Сойченко подобрал Василишина на окраине Фастова. По дороге он угостил тренера свежим разливным пивом. В пиве растворил гематон. Через 5 минут Василишину стало плохо. Притормози где-то здесь, я подышать хочу. Василишин крепкий мужик, и напасть на него в открытую Сойченко не решился. Дыши, дыши! Тут лес, сосны. Сейчас выздоровеешь. Деревянный брусок от скамейки Сойченко подобрал в сквере в Ирпене. По дороге Василишин успел рассказать напарнику о том, что провел ночь с новой знакомой в Зеленой Поляне. Сойченко заехал в гостиницу под предлогом поселения спортсменов. Воспользовавшись тем, что администратора не было на месте, он подбросил ему кепку и документы тренера. Я забрал одежду, чтобы было похоже на то, что его в гостинице в постели любовницы отмутузили. Ну и мразь ты, Ленька. Не будет тебе чистосердечного. По полной получишь. За покушение на убийство и ограбление Леонид Сойченко получил 8 лет заключения в колонии строгого режима. В тюрьме его никто не навещал. Похоже, тренер Василишин был его единственным другом. Через пару месяцев Владимир Василишин, несмотря на пессимистические прогнозы врачей, полностью выздоровел и снова вернулся к тренерской работе. Через 2 года Василишин женился, но его избранницей стала не Алина Дудник, другая женщина.